1. Планета или первые окаменелости? Криптозоон. Следовательно, если эта теория верна, то не может быть сомнения в том, что прежде чем отложился самый нижний кембрийский слой, прошли продолжительные периоды, и мир изобиловал живыми существами. На вопрос, почему мы не находим богатых ископаемых отложений, относящихся к этим предполагаемым древнейшим периодам, я не могу дать удовлетворительного ответа. Чарльз Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора. Дилемма Дарвина. Когда Чарльз Дарвин в 1859 году опубликовал свой труд о происхождении видов, палеонтологическая летопись являлась слабым местом его аргументации. На тот момент не было известно практически ни одно ископаемое, которое можно было бы с уверенностью причислить к переходным звеньям. В частности, ни одной из окаменелостей, о которых пойдет речь в этой книге. Первой подходящей окаменелостью такого рода стал археоптерикс, которого предстояло открыть в 1861 году. Еще более тревожным представлялось отсутствие каких-либо окаменелостей, датируемых ранее Кембрия, самого первого периода палеозойской эры, начавшегося около 550 миллионов лет назад. Разумеется, в середине XIX века палеонтологическая летопись еще была мало изучена. К тому моменту историю окаменелостей детально отслеживали всего около 60 лет. Кроме того, Дарвина озадачил тот факт, что в немногочисленных докембрийских отложениях, где были найдены древнейшие трилобиты, отсутствовали окаменелости, которые бы отражали переход от примитивных существ к трилобитам и другим организмам Кембрия. Дарвин четко отмечает это во фразе, вынесенной в эпиграф данной главы. Ученый связывал загадочное отсутствие окаменелостей с несовершенством геологического разреза и маловероятной возможностью, что большинство организмов вообще не фоссилизируются. В сущности, он был прав. Дарвин обратился с этим вопросом к коллегам-ученым, и на протяжении следующих 100 лет палеонтологи отчаянно пытались отыскать какие-либо окаменелости старше трилобитов. Многим геологам уже известны проблемы, связанные с окаменелостями докембрийского периода. Большинство докембрийских слоев настолько древние и находятся на таких глубинах, где под действием высоких температур и сильнейшего давления давным-давно превратились в метаморфические породы. При этом все окаменелости, которые могли в них сохраниться, разрушились. Большинство действительно древних пород подверглись эрозии, еще одной разрушительной силе. Даже там, где степень сохранности относительно хорошая, древнейшие породы скрыты под наслоениями более молодых, поэтому почти везде на Земле они редко выходят на поверхность. Все названные факторы противоречат идее о том, что мы могли бы извлекать окаменелости из докембрийских слоев с тем же успехом, что и из кембрийских. Однако есть и другая проблема. Оказывается, в условиях докембрийской окружающей среды, когда почти не было кислорода и отсутствовал озоновый слой, древнейшие организмы, видимо, долго не могли отращивать раковины и другие жесткие органы. Действительно, на протяжении 2 миллиардов лет мир был населен бактериальной биопленкой и, гораздо позже, водорослями, которые росли на мелководье у побережья и покрывали камни. В докембрийских породах есть окаменелости, но большинство из них микроскопичны. Чтобы увидеть желаемое, надо тщательно перетирать тонкие каменные срезы, а потом рассматривать их с большим увеличением. Практикующий геолог просто не заметит окаменелости в большинстве докембрийских пород. Тем не менее, в этих породах есть множество характерных черт, дискуссии о которых не утихают долгое время. Например, структуру, внешне напоминающую странный узор лучевидных бороздок, в 1848 году описал один из первых канадских геологов, сэр Джон Уильям Доусон, назвавший свою находку Олдхамия. Он полагал, что обнаружил ископаемые останки полипа. Но ирландский геолог Джон Джоли, однажды пройдя по оставленной в грязи замерзшей колее, обнаружил подобный узор, образованный кристалликами льда. В 1884 году он заявил, что Олдхаммия – просто характерный отпечаток ледяных кристаллов, а не окаменелость. Сравнительно недавно ученые вновь исследовали Олдхаммию, и теперь считается, что такие бороздки мог оставить какой-то червь, то есть в конечном итоге это след живого организма. Однако приведенный пример демонстрирует, как легко люди обманываются, когда изо всех сил пытаются отыскать признаки докембрийской жизни. Другую тварь в 1868 году открыл легендарный биолог и защитник Дарвина Томас Генри Гексли, заметивший слизистый организм в пробах ила, поднятых с морского дна. Родовое название можно перевести с греческого как «глубокая жизнь», а видовое дали в честь немецкого биолога Эрнста Геккеля. Однако знаменитый британский естествоиспытатель Чарльз Уайвилл Томпсон не впечатлился. Он изучил образцы и пришел к выводу, что это лишь продукт разложения неких грибков. Другой биолог Джордж Чарльз Уоллич предположил, что организм – продукт химического распада органических веществ. По этой и иным причинам Уайвилл Томпсон и многие другие британские исследователи организовали и профинансировали экспедицию Челленджера, длившуюся с 1872 по 1876 год. Челленджер, основательно снаряженный парусник, оснащенный паровым двигателем, стал первым кораблем, совершившим кругосветное океанографическое путешествие. На тот момент британское научное сообщество понятия не имело, что собой представляет дно океана. Предполагалось, что на глубине по-прежнему могут обитать трилобиты. Кроме того, ученые хотели понять, чем на самом деле является батибия Геккеля. Челленджер взял более 360 проб ила с океанского дна, но не обнаружил ни одной батибии. Тогда корабельный химик Джон Янг Бьюкинен изучил более старые образцы и нашел нечто, напоминавшее таинственную слизь. Проанализировав вещество, он обнаружил, что это лишь продукт реакции между сульфатом кальция и спиртом, в котором законсервировали образец. Уайвилл Томпсон отправил Гексли вежливое письмо, в котором проинформировал того о результатах идентификации организма, проведенной Бьюкиненом. Следует отдать Гексли должное. Он опубликовал в журнале Nature письмо, где признал свою ошибку. В 1879 году на регулярном собрании Британской ассоциации по содействию научному прогрессу Гексли взял на себя полную ответственность за допущенную ошибку. Еще одна ложная тревога случилась в 1858 году, за год до публикации дарвиновского «Происхождения видов». Легендарный канадский геолог Уильям Логан, позднее возглавивший геологическую службу Канады, обнаружил необычные минералы на берегах реки Оттава близ Монреаля. Логан в течение многих лет показывал образцы ученым, но большинство не были склонны видеть в них доказательства древней жизни. Затем эти образцы попали к Доусону, известному канадскому ученому. В 1865 году Доусон назвал слоистую структуру Логана «Эозаон канаденс», буквальный перевод «канадская заря жизни». Доусон считал, что перед ним фоссилизированные останки гигантской фораминиферы – одноклеточные существа, напоминающие амеб, живущие в океанах и образующие известковые раковины. Он назвал находку одним из самых блистательных самоцветов в короне геологической службы Канады. Однако вскоре после этого объявления другие специалисты внимательнее присмотрелись к геологическому строению образцов. Выяснилось, что эозаон – просто метаморфическое наслоение минералов кальцита и серпентина, а не окаменелость. Последний гвоздь в гроб зари жизни забили в 1894 году, когда вблизи Везувия в Италии было открыто, что подобные структуры могут образовываться в породах под действием вулканического тепла. Криптозоон. Еще одна ложная тревога. Олдхамия, Батибия, Эозаон – лишь некоторые из псевдоокаменелостей, мнимых образцов докембрийской жизни, с которыми когда-то носились как с первопредками всех живых существ, а потом развенчали миф. Сегодня их помнят только специалисты по истории геологии. Оглядываясь назад, легко понять возникшие заблуждения. Большинство геологов на ранних этапах своей карьеры усваивают, что геологический ландшафт изобилует псевдоокаменелостями и объектами, которые кажутся таковыми, пока к ним не присмотришься, зная, к чему присматриваться. Почти каждый геолог-любитель купится на растительный узор дендритов пиролюзита, минеральную форму оксида марганца, которая выглядит точь-в-точь как веточки папоротника. Большинство псевдоокаменелостей – это минеральные включения, представляющие собой крупицы песка или ила, цементирующиеся в виде самых разнообразных форм. Их большая часть напоминает сферы или пузырьки, но встречаются и более причудливые формы, которые неопытный дилетант вполне может принять за окаменевший мозг или окаменевший фалос. Многие другие очертания также заставляют нас обманываться и видеть узоры там, где их нет. Мы видим замки среди облаков и животных на звездном небе. Аналогичным образом человек жестко запрограммирован выискивать смысл и закономерности практически в любом наборе случайных образов. Этот феномен называется пареидолия. Соответственно, опытные геологи учатся скептически относиться к любым попыткам трактовать камни причудливой формы как окаменелости. Требуются годы, чтобы научиться отличать первые от вторых. Это было особенно актуально на ранних этапах развития геологии, когда большинство осадочных структур и форм, образующихся при раскопках, еще не были изучены и их с трудом отличали от истинно биологических окаменелостей. Следующей важной фигурой в данной истории был Чарльз Дулиттл Уолкотт, геолог-самоучка, работавший в геологической службе США. Он получил только десятилетнее школьное образование, не имел ученой степени, но позднее был отмечен многими почетными академическими титулами. Именно Уолкотту предстояло стать одним из крупнейших американских ученых начала 20 века. Практически в одиночку он документировал всю историю американского Кембрия от штата Нью-Йорк до Большого каньона, также выступив в качестве основателя науки о докембрийских окаменелостях. Затем он прославился умением решать множество задач одновременно, масштаб которого мы сегодня едва ли можем себе представить. Уолкотт был директором геологической службы США – с 1894 по 1907 год. Потом его выдвинули на должность секретаря-директора Смитсоновского института 1907-1927. Причем он совмещал эту работу с должностью президента Национальной академии наук с 1917 по 1923. Также он занимал президентские посты в Американском философском обществе, как и Доусон, и в Американской ассоциации по содействию научному прогрессу. Несмотря на невероятную управленческую занятость, Уолкотт умудрялся каждое лето выкроить несколько недель на изнурительные полевые исследования, которыми занимался в скалистых горах и на плато Колорадо. Там он описывал огромные горы, состоящие из кембрийских пород, и собирал обширные коллекции окаменелостей, на описание которых с последующей публикацией работ тоже находил время. Именно в ходе одной из таких экспедиций Уолкотт наткнулся на сланце Бёрджесс, настоящее Эльдорадо среднекембрийских мягкотелых ископаемых. Он бегло описал эти окаменелости, но, учитывая огромную занятость, не имел времени подробно их исследовать. Свою научную карьеру Уолкотт начал, работая с легендарным Джеймсом Холлом, первым главным геологом и палеонтологом штата Нью-Йорк. Проводя отпуск в Саратоге, Уолкотт предпринял краткую вылазку в Лестер-парк, что в 5 километрах к западу от Саратога-Спрингс. Там его впечатлила слоистая структура древнейших докембрийских пород, которые он изучал. В 1878 году, в возрасте всего 28 лет, он начал подробно описывать эти слоистые куполовидные структуры, по форме также напоминавшие капусту, которые Холл в 1883 году назвал криптозооном, скрытой жизнью. Они были типичны практически для всех докембрийских пород, поэтому Уолкотт не сомневался, что перед ним древнейшие из сохранившихся биологических ископаемых. Однако большинство других ученых отнеслись к идее скептически. Слоистые структуры легко образуются естественным путем, без участия живых организмов. Таковы, например, наслоения в метаморфических породах, которые Доусон ошибочно принял за ископаемую зарю жизни, либо структуры, образующиеся при медленной кристаллизации из раствора или в процессе метаморфического разлистования. Авторитетный критик криптозоона, знаменитый ученый Альберт Чарльз Сьюарт, многие годы считавшийся самым влиятельным в мире специалистом по палеоботанике, справедливо указывал на то, что ранее не удалось найти сохранившиеся органические останки растений и других форм жизни, поэтому случай криптозоона не вызывал доверия. Тем не менее, многие геологи продолжали описывать эти слоистые структуры, напоминавшие купола или капусту, представлявшие собой единственные характерные детали докембрийских пород, видимые невооруженным глазом, давали им название. Кроме криптозоон появился род коления, соответствовавший слоистой структуре чуть иной формы, а название конофитон присвоили слоистым конусообразным структурам. Советские ученые, которые могли исследовать огромные массивы неметаморфических докембрийских пород в Сибири, с особым удовольствием подбирали названия для всевозможных форм слоистых образований. Их объединили в более широкую категорию под названием строматолиты – слоистые камни, хотя большинство геологов сомневались в биологическом происхождении данных образований. Эврика. В течение первой половины XX века в сообществе геологов и палеонтологов существовал глубокий раскол по поводу того, что представляют собой строматолиты. Исследования, проводившиеся одно за другим, не выявляли никаких признаков органики или сохранившихся клеток в их слоях, поэтому дело казалось сомнительным. Поскольку ни один из имевшихся экземпляров этих структур не рос и не подавал признаков жизни, отсутствовали серьезные доводы, которые можно было бы предъявить скептикам. В 1956 году геолог Брайан Логан из Университета Западной Австралии в Перте вместе с коллегами исследовал северо-западное побережье Австралии. Логан и компания добрались до залива Шарк, также известного под названием Акулья бухта, расположенного примерно в 800 километрах севернее Перта. Во время отлива в районе Хемлин-Пул на южном берегу залива им открылся пейзаж возрастом в полмиллиарда лет, которого еще не видел ни один ученый на Земле. Дно бухты было усыпано цилиндрическими башенками с округлыми вершинами, каждая высотой от 1 до 2 метров. Они сильно походили на многие криптозооны и другие докембрийские строматолиты, но были живыми и росли. Более тщательный анализ показал, что эти столбы сложены из тончайших осадочных пород, накапливавшихся миллиметр за миллиметром, как древние строматолиты. На поверхности строматолитов обитали организмы, в результате жизнедеятельности которых и формировались таинственные структуры – вязкие скопления сине-зеленых бактерий или цианобактерий, ошибочно названных сине-зелеными водорослями, хотя таковыми не являвшихся. Водоросли представляют собой настоящие растения с ядерными эукариотическими клетками. Сине-зеленые бактерии являются не только одной из самых простых примитивных форм жизни на Земле, но, возможно, и первыми фотосинтезирующими организмами на нашей планете. Большинство ученых полагают, что сине-зеленые бактерии синтезировали первый атмосферный кислород на Земле, благодаря которому впоследствии развились более сложно организованные животные. Дальнейшие исследования строматолитов в заливе Шарк позволили выяснить, как образуется их тонкослойная структура. Эти слизистые маты стремительно растут на солнце в светлое время суток, когда накатывает прилив, и они оказываются под водой. У свежих матов вязкая поверхность, на которой оседает различный материал, особенно ночью во время отлива. Рост цианобактерий приостанавливается на несколько часов. Затем, с новым приливом и восходом солнца, бактерии опять тянутся к свету и отращивают новые нити, полностью накрывая осадок, который скопился за минувшую ночь. Так продолжается день за днем и год за годом. В благоприятной среде растущие маты захватывают сотни отдельных слоев накапливающегося осадка. В конце концов, органические останки бактерий разлагаются и остается лишь слоистый осадок, не содержащий ни органических структур, ни химических следов их существования. Итак, если этот процесс настолько прост, почему строматолиты не встречаются по всей планете, как в Докембрии? Ответ подсказывает залив Шарк. Мелководье Хемлин-Пула исключительно соленое, так как песчаная отмель, окружающая устье залива, ограничивает приток и отток воды. Кроме того, поскольку залив расположен в зоне субтропических пустынь, здесь очень жарко и солнечно. По мере испарения воды соленость осадка в мелкой бухте лишь возрастает. На самом деле соленость здесь вдвое выше, чем в прилегающей части океана – более 7% против 3,5%. Такие условия могут переносить только цианобактерии. Растительноядные моллюски, например, блюдечки, литарины и морские ушки, обитающие на современных приливных мелководьях, которые могли бы поедать подобные бактериальные маты, не могут жить в такой соленой воде, поэтому нетронутые маты продолжают расти. Эта экосистема очень напоминает докембрийский мир, когда более высокоразвитые растительноядные морские животные, например, улитки, еще не существовали. 3 миллиарда лет назад самой сложной формой жизни были бактериальные маты, и ничто не мешало их росту. Как отмечает мой друг Уильям Шопф из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, юная Земля была планетой Ила. С тех пор, как в 1956 году было сделано открытие в заливе Шарк, первые публикации о нем появились в 1961 году, живые строматолиты удалось найти во многих местах на Земле. У большинства из них есть ключевая общая черта – они растут в среде, неблагоприятной для более развитых организмов, например, для растительноядных моллюсков. Я вплотную рассматривал строматолиты, растущие в соленых лагунах вдоль Тихоокеанского побережья Нижней Калифорнии. Они обитают в соленых водах у западной оконечности Персидского залива. Огромные столбы с куполообразными вершинами, как в заливе Шарк, можно встретить и в соленых лагунах Лагоа Салгада в Бразилии. Название этого региона так и переводится с португальского «соленые лагуны». Среди немногих строматолитов, выживающих в воде с нормальной соленостью, можно назвать образцы с отмелей Эксумы на Багамских островах. Там такие сильные течения, что даже блюдечки и морские ушки не могут закрепиться. Ученые постоянно находят новые ископаемые строматолиты, некоторые столь же древние, как сама жизнь. К ним также относятся вероятные строматолиты из свиты Варавуна в Западной Австралии, всего на несколько сотен километров восточнее залива Шарк. Им 3,5 миллиарда лет, а также древнейшие микроскопические следы клеток цианобактерий. Настоящие строматолиты возрастом 3-4 миллиарда лет встречаются в группе фигового дерева в Южной Африке. Примерно 1¼ миллиарда лет назад строматолиты достигли наибольшего разнообразия по форме, размеру и области распространения. Они до сих пор остаются единственным видимым свидетельством того, что уже в те времена наша планета была обитаема. Затем начался медленный упадок, а в Кембрии их количество сократилось на 80% от исходного. Вероятно, виной тому были многочисленные растительноядные существа, истреблявшие строматолиты повсюду, где они росли в обычной морской воде. Строматолиты Лестер Парк, показанные на рисунке, относятся к хойтским известнякам среднекембрийской формации. Это одни из немногих строматолитов, доживших до Кембрия. К моменту массового распространения беспозвоночных в Ордовике около 500 миллионов лет назад строматолиты на Земле почти исчезли. При том, насколько они стали редки в последние 500 миллионов лет, микробные маты всегда готовы возродиться и расцвести махровым цветом, когда настанут тяжелые времена для их пожирателей. После трех великих вымираний, случившихся за историю Земли, в конце Ордовика, в позднем Девонии, самое массовое вымирание в конце Перми, строматолиты вновь распространялись в постапокалиптическом мире, когда в результате вымирания биоразнообразие животных сильно сокращалось. В каждом случае строматолиты росли как сорняки, заселяя просторные ландшафты вместе с немногими уцелевшими оппортунистическими видами. Их расцвет наступал всякий раз, когда вымирали питавшиеся ими животные. Наконец, стоит учитывать еще один момент. На протяжении почти 85% истории земной жизни от 3,5 миллиардов примерно до 630 миллионов лет назад на нашей планете не существовало столь крупных существ, от которых могли остаться заметные окаменелости. Только строматолиты можно рассматривать без микроскопа. Существует масса предположений, почему жизнь не развилась раньше. Многие из них сводятся к тому, что уровень атмосферного кислорода долгое время был недостаточным для существования многоклеточных организмов. Ситуация изменилась только в Кембрии. Каковы бы ни были причины, на протяжении большей части биологической истории на поверхности Земли существовали только бактериальные маты и куполообразные строматолиты, больше ничего. Если инопланетяне когда-либо высаживались на нашей планете, они могли увидеть это и, разочаровавшись, улететь. Интересно вспомнить о метеорите ALH-84001, найденном в горах Аллен-Хиллс в Антарктиде. Сначала он откололся от Марса и лишь много позже оказался на Земле. В 1990-е годы развернулись нешуточные споры о крошечных шарообразных и продолговатых структурах в этом метеорите, не являются ли они окаменелостями марсианских организмов. Вопрос до сих пор остается открытым. Однако, если на Марсе и была жизнь, сейчас она почти наверняка замерзла, поскольку на этой планете слишком холодно для существования жидкой воды. Земля должна была выглядеть почти так же вплоть до 600 миллионов лет назад. На ней существовали только одноклеточные организмы. Поэтому любой кусок земных пород и образец с земной поверхности выглядели бы в точности как марсианские породы до замерзания. Лучше один раз увидеть. Первые строматолиты, послужившие основой для криптозоона Джеймса Холла и Чарльза Дулитла Уолкота, можно увидеть в Лестер-парке восточнее Саратога-Спрингс в штате Нью-Йорк. Выезжаете из центра Саратога-Спрингс и отправляетесь на запад по шоссе 9Н штата Нью-Йорк. Поверните налево на Middle Grove Road, потом снова налево на Лестер Парк Роуд, также известную под названием «Дорога окаменевших садов». Проедьте по ней еще около 150 метров. Оказавшись в парке, следуйте по указателям, пока не прибудете в окаменевшие сады. В некоторых музеях строматолиты экспонируются, в других можно встретить диорамы с их докембрийским изображением. Среди последних – Денверский музей природы и науки, музей естественной истории под открытым небом Чикаго, геологический музей Висконсинского университета в Мэдисоне, Смитсоновский институт Вашингтон, округ Колумбия, музей естественной истории штата Юта, город Солт-Лейк-Сити, палеонтологический музей Реймонда Альфа в Уэб-Скулс, Клермонт, Калифорния, музей естественной истории штата Виргиния, Мартинсвилл и Музей Западной Австралии, Перт.